Вопросник пятый. Какой шаг приведет вас к победе? Каким способом вы сможете изменить ситуацию на арене конкурентной борьбы? С помощью какого-то приобретения? С помощью какого-то нового продукта? Посредством глобализации? Каким способом вы можете заставить покупателей отдавать предпочтение вам в большей степени, чем они этого делали раньше, и в большей степени, чем они это делали в отношении кого-либо кроме вас? Это момент перехода от анализа к действию. Вы решаете выйти на рынок с новым продуктом, сделать приобретение, удвоить штат продавцов или вложить капитал в новые основные мощности. В реальности этот момент наступил, когда Уолт Роб и его команда приняли решение направить основные ресурсы на разработку серии томографов долговременного использования. Этот стратегический шаг на десятилетия привязал к нам покупателей медицинского оборудования. К тому времени, когда вы покончите с этим перечнем вопросов, результативность вашей стратегии уже должна вполне проясниться. Ваша крупная идея уже должна приносить вам дивиденды, иначе ей надо искать замену. Даже если прежде у вас никогда не было стратегии, этот процесс должен помочь вам ее выработать. Но в любом случае, вы ведь еще только начинаете. Персонал. Возьмем хорошо знакомую всем картину. Месяц за месяцем менеджеры встречаются на совещаниях, обсуждая проблемы конкурентной борьбы и выбирая приемлемый для своей компании курс. Создают комитеты и подкомитеты, проводят соответствующие исследования, иногда привлекаются консультанты, и иногда под звон фарфар руководители компании объявляют о принятии новой стратегии, которой теперь будут придерживаться. Любая стратегия, какой бы мудрой она ни была, будет мертва, если компания не оживит ее с помощью людей, с помощью надлежащего персонала. Забудьте речи, это всего лишь пустая болтовня. Административная структура знает, кто способен сыграть важную роль. И только когда этим значительным людям доверят руководство осуществлением новой стратегии, только тогда эта стратегия начнет работать. Рассмотрим, что случилось с энергосистемами, когда было впервые объявлено о нашем резком повороте в сторону сервисного обслуживания продукции. Все инженеры тотчас захотели узнать, что, черт возьми, происходит. Ведь они поступали на работу в General Electric, поскольку хотели строить самые крупные, самые мощные и самые безопасные для окружающей среды турбины. И вдруг им стали говорить, что люди, обслуживающие их шедевры, намерены стать первыми звездами этого шоу. Разве предназначение обслуживающего персонала, размышляли они, не в том, чтобы бегать вокруг турбин с масленками? И хотя инженеры слушали все эти речи, они не принимали их всерьез. И это было вполне понятно, поскольку сервисные службы незаметно существовали глубоко в недрах организации. Так что же мы сделали? Мы взяли доктора философских наук Рика Артигаса, ведущего специалиста по локомотивам, поручив ему руководство новой отдельной фирмой P&L, которая была создана специально для сервисного обслуживания энергосистем. Фактически это стало сигналом, ведь Рик был уважаемым всеми специалистом. Занимая новый высокий пост, он без всякого труда набирал лучших инженеров в области энергосистем, то есть специалистов, необходимых для разработки комплектов программного обеспечения модернизации турбин. Стратегия сервисного обслуживания стала приносить свои плоды. В 2005 году операционная прибыль Рика составила 2,5 миллиарда долларов и была приблизительно равна сумме доходов чистой выручки, полученных его компанией в 1997 году, когда он стал ее руководителем. Кроме того, выработка верной стратегии означает подбор сотрудников, пригодных к выполнению порученной им работы. Этот подбор часто зависит от того, какое место занимает ваш бизнес в сфере торговли потребительскими товарами. Но это вовсе не означает, что, решая данный вопрос, вы не можете все разложить по полочкам. Подбор хороших специалистов – это слишком многоаспектная проблема. И все же я подчеркнул бы тот факт, что благодаря своей квалификации и личным качествам некоторые люди более эффективно работают в сфере производства потребительских товаров, тогда как другие добиваются больших успехов в сфере производства уникальных изделий и предоставления услуг. В качестве примера давайте возьмем отрасль моторостроения. Это одна из отраслей, которые производят товары самого широкого потребления. Этим занимаются несколько известных компаний, и все они предлагают товары высокого качества, хорошее обслуживание и приемлемую цену. В этом бизнесе должны работать энергичные, дотошные и знающие свое дело до мелочей люди. Это отнюдь не мечтатели, а привыкшие к преодолению трудностей практики. Типичным примером является Ллойд Троттер. В 1970 году он был принят в General Electric, где получил место инженера после продажного обслуживания в подразделении по производству кварцевых осветительных приборов высокой мощности. После этого в течение 30 лет он только и делал, что работал на различных производственных предприятиях. Будучи специалистом по осветительным приборам и электрооборудованию, он стал мастером, потом руководителем производства и, наконец, начальником предприятия. Фактически он принимал участие во всех видах деятельности нашей компании Electrical Design and Control. В 1992 году, когда Ллойд был назначен исполнительным директором Electrical Design and Control, он, не выходя с автостоянки, мог сказать вам, работает фабрика или нет, а приблизившись к ней на два шага, мог определить, каким образом можно улучшить производственный процесс. Ллойду, разумеется, нравилось размышлять о стратегии, однако еще больше ему нравилось осуществлять ее на деле. Он был на своем месте, когда руководил людьми, которые, как и он, в поте лица трудились над решением практических вопросов и обсуждал с ними способы повышения эффективности каждого производственного процесса. Он умел наладить работу и поэтому полностью соответствовал должности руководителя, направлявшего деятельность наших предприятий по выпуску потребительских товаров. Но, как правило, существует и другой тип преуспевающих сотрудников. Они не лучше и не хуже, просто это люди другого типа. Возьмем производство реактивных двигателей. Каждый такой двигатель является уникальным, высокотехнологичным творением инженерной мысли, разработка которого требует вложений на сумму около миллиарда долларов. Жизненный цикл такого изделия измеряется годами. Что касается потенциальных покупателей, то они крайне несговорчивы. Это сами авиакомпании, вечно испытывающие нехватку денег, и такие влиятельные производители авиатехники, как Boeing и Airbus. В течение многих лет производство реактивных двигателей отличалось свойственным только ему ореолом романтики. Люди, которых оно притягивало, не были похожи на сотрудников обычного типа. Они были влюблены в саму идею полета и восторгались самолетами. В подобной обстановке Брайан Роу чувствовал себя как рыба в воде. Он начинал свою карьеру в Англии, где работал учеником на авиамоторном заводе фирмы «De Helivant». А в 1957 году поступил на работу в General Electric, где был назначен инженером-производственником. Приняв участие в опытно-конструкторских разработках едва ли не каждого реактивного двигателя, он в 1979 году был назначен главой авиамоторного отделения компании. Громадного роста, Брайан отличался общительностью. Это был открытый, упрямый человек и большой выдумщик. Он настолько обожал самолеты, что, будь такая возможность, наверное, приходил бы на работу в авиаторских защитных очках и с пилотским шарфиком на шее. В отличие от Ллойда, Брайан терпеть не мог основы менеджмента, а разговоры об операционной рентабельности и денежных потоках навевали на него скуку. Но он, несомненно, обладал мужеством и дальновидностью, необходимыми для того, чтобы сделать большие ставки и вложить миллиард долларов в проект, который мог окупиться лишь спустя годы. К тому же личные качества Брайана способствовали тому, что он чрезвычайно привлекал к себе покупателей, которые разделяли его увлечение новыми техническими достижениями. И Ллойд, и Брайан являлись людьми, идеально подходящими для выполнения порученной им работы. Они великолепно справлялись как с решением текущих задач, так и с выработкой стратегии. Впрочем, вам не всегда будет сопутствовать такое везение, но стратегию можно осуществить и без подбора идеальных кандидатур. Но если вам повезет, то перед вами откроются гораздо более широкие возможности. Передовой опыт и не только. Я слышал высказывание о том, что передовой опыт не является устойчивым конкурентным преимуществом, поскольку его легко перенять. Это вздор. Да, как только передовой опыт получает широкую огласку, все конкуренты могут им воспользоваться, но побеждают те компании, которые не только перенимают, но и улучшают чужой опыт. Общеизвестно, что подражание – дело достаточно сложное. Помню, как на одном совещании, проводившемся в формате вопросов и ответов, руководитель компании по производству программного обеспечения стенал: мои сотрудники плохо перенимают чужой опыт. Они просто не испытывают такого желания. Им нравится то, как они сами делают эту работу. Нежелание подражать – это довольно распространенное явление. Возможно, это просто одна из особенностей человеческой натуры. Но чтобы сделать свою стратегию успешной, вам просто надо иметь это в виду и пойти гораздо дальше простого подражания. Как показала жизнь, третья стадия выработки стратегии целиком и полностью состоит из поисков передового опыта, приспособления его к себе и постоянного усовершенствования этого опыта. При правильном подходе вы не будете испытывать нехватку новых идей. Повсюду вам станут предлагать идеи относительно производства новых изделий, нового сервисного обслуживания, новых производственных процессов и новых возможностей роста. И эта практика фактически станет нормой. Наряду с подбором надлежащих кадров, передовой опыт является неотъемлемой частью осуществления вашей крупной идеи и, как мне кажется, самой увлекательной.